9. С отрядом веселых гномов Бильбо Торбинс покинул любимую Хоббитанию. Чудесный ухоженный край с широкими дорогами и многочисленными придорожными трактирами. Постепенно они вышли в места, где местные жители говорили на каком-то диковинном наречии и пели песни, каких Бильбо прежде никогда не слышал. Потом вообще начались непонятные пустынные края. Ни тебе поселений, ни постоялых дворов, и дороги все хуже и хуже. А далеко впереди, в сумеречной дымке, начали проявляться настоящие горы, страшные, вздымающиеся до неба. На лесистых склонах, то там, то здесь, темнели древние крепости, такие мрачные, будто их возвели исключительно темные силы. Все вокруг быстро менялось. Знакомые речки и поляны остались далеко позади. Зазвучали невидимые ручьи. Может, заколдованные? И леса потеряли привычный зеленый цвет, стали серыми, блеклыми, будто их подернула паутина. Никогда Бильбо Торбинс не отправился бы так далеко от дома, если б не сбил его с толку некий Гэндальф, маг и волшебник. Вот он был одет действительно необычно. Длинный серый плащ с серебристым шарфом и высокая, остроконечная, слегка потрепанная голубая шляпа. А еще огромные черные башмаки и в руке посох. Именно Гэндальф привел в уютную норку Бильбо целых 13 гномов во главе с подземным королем Торином. Все эти гномы были носатые, настырные, суетливые и, к ужасу Бильбо, вели себя чрезвычайно бесцеремонно. Заняв все крючки для одежды на стенах его норы своими плащами, вызывающие желтого, светло-зеленого, даже небесно-голубого цвета, а один плащ Торина оказался даже с длинной серебряной кисточкой, гости с аппетитом поедали пироги, пили чай и распевали наглую песенку. «Бей посуду, бей стекло, бей тарелки и бутылки, Бильбо Торбинсу назло, гни ножи, уродуй вилки! Мы весь дом кверху дном, стол, скамейки, табуретки, а потом каждый гном швырь ему в постель объедки по горшку да кочергой. Где моя большая палка? Палки нет, лупи ногой! Ведь не наше, нам не жалко!» Торин, король гномов, так объяснил происходящее. «Мы собрались в доме нашего хорошего друга и соратника, весьма выдающегося во всех отношениях и неустрашимого хоббита, да не выпадет шерсть на его стопах, да всегда славятся его вино и эль. Мы встретились, дабы обсудить наши намерения и решить, каковы будут наши дальнейшие действия. Уже скоро, еще до наступления дня, нам предстоит отправиться в долгий путь. Весьма вероятно, из этого путешествия некоторые из нас могут вовсе не вернуться». Примечание. Шиппи. Эльфийская традиция. Перевод Каменькович. В книге «Дорога в Средземелье». Санкт-Петербург, 2003 год, страница 33. Конец примечания.